держатся за свое положение они довольно цепко и никого королями близко не подпускают. Все разговоры о том, что такой-то режиссер открыл такую-то звезду, это сказки для доверчивой публики или рекламы. Никаких звезд никто не открывает, все они давно уже открыты и сияют довольно продолжительное время. Я не говорю о таких, как Норма Ширер, Марлен Дитрих, Грета Гарбо. Это звезды первой величины, их век продолжается довольно долго. Они прочно завоевали публику, и время как будто не касается их, во всяком случае на экране. Правда, искуснейшие гримеры делают чудеса, замазывая на их лицах следы времени, опытнейшие осветители, комбинируя контрасты света и тени, скрадывают нежелательные дефекты. И только с годами, когда все эти способы уже перестают помогать, они переходят на другие роли более солидных и зрелых женщин. Тогда на их место продвигаются новые молодые звезды, жены или подруги директоров или продюсеров. Правда, Голливуд приглашает из Европы время от времени ту или иную звезду, но это гастролерши. Контракт с ними делают временный и настоящего положения не дают. Это нужно для того, чтобы завоевать американским картинам тот или иной иностранный рынок. Для этого покупают любимицу или любимца данной страны и, сняв с ним ряд фильмов, пускают их на экраны его родины. При ближайшем рассмотрении звезды оказываются далеко не такими красавицами, какими мы привыкли видеть их на экране. Красота в кино второстепенна. Главное — фотогеничность. Важно, чтобы самый каркас, так сказать, лица был фотогеничен. А красоту уже вам добавят гримом и освещением. Часто очень красивые лица теряют из-за этого на экране. Вообще в Голливуде происходит обратное явление. Там звезды почти все некрасивые, а статистки — красавицы. Этими куклами Голливуд наполнен до отказа. Иногда, идя по улице, буквально раздеваешь рот, встречая девушек такой необыкновенной красоты, что дух захватывает. Но это какие-нибудь продавщицы из магазинов, или кельнерши из кабаре, или маникюрши. Они приехали сюда из далеких стран, уже ухлопали 2-3 года на борьбу за карьеру в фильме и разочаровались. Положение мужчин почти такое же, с той только разницей, что одни из них, имея средства, уезжают обратно на родину, ничего не добившись, а другие, так сказать, более слабые духом, устраиваются на содержание к богатым старухам, которыми кишит Голливуд. В его окрестностях есть местность Пасадина, вся застроенная особняками и роскошными виллами. Там живут вдовы миллионеров, старухи-рантье, обладательницы огромных капиталов, оставленных им мужьями. Делать им абсолютно нечего, и поэтому они усыновляют интересных молодых людей, которых и водят за собой всюду, как мопсов на цепочке. Молодые люди эти всегда великолепно одеты, имеют роскошные машины и грустно глядят на голливудских девчонок. Многие из них приехали из Аргентины или Мексики, где были пастухами, гоняли по степям и прериям диких лошадей, накидывая на них лассо. Словом, были простыми ковбоями. Теперь они выхолены, выстрижены с черными узкими усиками и пальцами в кольцах, играя глазами, грустно пьют виски и бренди и вздыхают о далекой родине. Почти все они снимаются фигурантами в фильмах и все еще не теряют надежды выдвинуться. Некоторые из них женились на потухших звездах, у которых еще остались деньги. Русские были одно время в очень большой моде в Голливуде, особенно во времена немого кино. Тогда в студии попало много русских музыкантов и артистов. Я встречал Михаила Бакалейникова, Макса Рабиновича, которые работали аранжировщиками, Тёмкина, Владимира Друкера, прекрасного трубача. Одно время работал наш харьковский виолончелист Яков Бунчук. Многие уже умерли и похоронены на голливудском кладбище. Умер когда-то знаменитый московский опереточный артист Михаил Вавич, умер Оскар Павлович,